«Но ведь ты последняя возле него крутилась», — прорычала Марина, всю ее лучезарность, как рукой сняло, черты лица исказились, и она стала похожа на медузу-горгону. «И что тебе это дало?» — проигнорировала ее наезд я. «Ну слила ты на меня Дезу, менты проверили и все равно нашли крайнего, а ты как была полным налем и ничтожеством, так и осталась, ты дрянь, ты крутила с ним любовь». Марина уже кричала во весь голос. «Да, я бы могла объяснить ей правду, рассказать, что ничего у нас с ним не было, что такие мужчины не в моем вкусе, но не стало, чисто из вредности не стало. Раз ты, сучка, на меня так подло возвела напраслину, мечтая посадить в тюрьму, мучайся теперь с этим всю жизнь». Поэтому слух я сказала, даже не пытаясь замаскировать злорадство. «Ой, Марина, даже если бы я ему не нравилась, то у тебя все равно шансов никаких не было. Посмотри на себя, мало того, что природа особо не наградила тебя ни красотой, ни привлекательностью, так ты еще за собой следить совсем не умеешь. Вряд ли у тебя с такой внешностью был хоть малейший шанс привлечь его внимание». Глаза Марины расширились от этих слов. Губы задрожали, а я развернулась и со спокойной совестью пошла домой. Ну а что, сделал гадость, на сердце радость. А Марина пусть лучше краситься научится, больше толку будет, чем все эти интриги проворачивать и мстить придуманным соперницам. Вкладываться всегда прежде всего в себя надо, тогда и соперниц никаких не будет. Я шла по улице и на моих губах змеилась удовлетворенная улыбка. С Галкой мы встретились на ее новой работе. Насколько я знала, сейчас она работала администратором в частной парикмахерской, сидела на ресепшне. Я вошла в неприметное приземистое здание. Здесь было темно и пахло краской для волос. Какой-то местечковый бизнесмен замахнулся на салон красоты, а так как он его в глаза никогда не видел, то и сделал все по своему разумению. И сейчас салон красоты представлял собой нечто среднее между нарядным сельским клубом и советской парикмахерской. Хотя стены были выкрашены в красный цвет, а на стенах были поддельные барельефы Нефертити, Клеопатры, бога Ра и еще кого-то вроде как египетского, но тем не менее ощущение сельского клуба не покидало меня все то время, что я там была. Так как свет во всем Калинове выключили, то соответственно народу в салоне не было. Там лишь одиноко сидела Галка и апатично перелистывала старый, изрядно потрепанный журнал «Бурдамодин». «Галочка!» — радостно воскликнула я, лишь только вошла внутрь. «Ой, Любаня!» — подскочила она и бросилась меня обнимать. Покончив с приветствиями, она тревожно спросила: «Что-то про детей выяснила? Шанс их вернуть есть? Отец твой места себе не находил. Он так переживал, прямо ужас». «Да, спасибо тебе», — от души поблагодарила ее я, — «дети уже дома. И спасибо, Галюня, что поддержала моего старика». «Да чего там», — смущенно отмахнулась Галка, — «как от чего-то совсем несущественного, любой бы так поступил. Сколько я тебе за международный звонок должна, Галя?» — спросила я, но Галка категорически отказалась брать от меня хоть копейку, мол, с каждым может случиться беда. «А вот это я тебе из Америки привезла», — я вытащила из сумки и протянула ей сверток. «Ой, что это?» — моментально заинтересовалась та. «Открой и сама увидишь». Галка, словно маленький ребенок, принялась раскрывать упаковку. Что примечательно, она, как и остальные, старалась не повредить, не измять пеструю бумагу, в которую был завернут подарок. «Ой, какая прелесть!» Галка вытащила люрексовую сжатую кофточку ярко-малинового цвета и приложила к себе. «С ума сойти! Как на мой взгляд, то лучше старая добрая классика. Но, зная предпочтения Галины, та еще 40, я во всем положилась на вкус Анжелики и не прогадала». И сейчас Галя рассматривала яркую кофточку, на груди которой сиял огромный, не менее пестрый принт с Элвисом Пресли. «Это чудо, Любаня!» — восхищенно выдохнула она. «Это еще не все», — сказала я и вытащила из сумки пластмассовые клипсы, точно такие же, как были на той певице из кафедрального собора в Нью-Йорке, что пела псалмы, только ярко-голубого цвета. «Вот, примеряй, это тоже мне». От лучистого взгляда Галины, казалось, можно было зажигать звезды. «Спасибо тебе, Любочка». «Ох и спасибо». Когда восторги и благодарности немного улеглись, мы еще поболтали с Галей о том, о сём, и она вдруг возьми добрякни: «Слушай, как хорошо, что ты меня вкладывать все деньги в Хопер Инвест отговорила тогда, помнишь?» Я кивнула. «Ты представляешь, мамина подруга, тетя Люся, все туда до копейки вложила, а они гараж продали и еще у зятя ее накопления были, и в результате им денег вообще не дали. Прям вообще ни копейки», — уточнила я. Ни копейки, прикинь, там даже конторы той больше нету, ты представляешь? Я представляла, и никто ничего не знает, и таких, как тетя Люся, там куча народу была, всех обманули, на много-много тысяч. Глаза Галки горели сдерживаемым негодованием пополам с восторгом, что она сама не попалась на удочку к мошенникам. И вот откуда ты все это знала? Да все просто, здесь нужно иметь чутье, дипломатично сказала я, ну не буду же я ей рассказывать правду. Вот ты умная, Любка, с восхищением сказала Галка, не зря тебя аж с секретариата от самого Жириновского искали. Глава 23. На работу я сегодня пришла в рассеянном состоянии, давила гадская кучка проблем, которая навалилась на меня сразу, и которую нужно было решать. Но вот в чем парадокс. Чем больше я эти проблемы решала, тем больше образовывалось новых. Это напоминало легендарный бой Геракла с Медузой Горгоной, когда на месте отрубленной головы появлялось несколько новых. Только вот у Геракла проблем явно было меньше. В отделе кадров сидела Таиска. Сегодня она была при полном параде. В атласной лиловой блузке с огромным бантом на шее, сидела и пила чай с пироженками картошка. На лице у нее блуждала мечтательная улыбка. Она была похожа на объевшегося сметаной довольного кота. «Ну что там?» Аж подпрыгивал от нетерпения я. «Как все прошло? Рассказывай. Готовь костюм». Хихикнула Таисия и с еле сдерживаемым триумфом посмотрела на меня. «У тебя получилось?» Ахнула я. «А то!» С важным видом заявила Таисия и с усмешкой добавила. «У меня не просто получилось, Люба. В пятницу мы с Алешей идем знакомиться с его мамой. Вот это да!» Восхитилась я. «Быстро как ты его. Так что завтра приноси костюм. Пойду знакомиться к его маме в новом костюме. Мне кажется, это будет очень даже символично». Нет, покачала головой я, знакомство с мамой, это еще ничего не значит. Вот когда вы перестанете скрывать свои отношения от коллектива и подадите заявление в ЗАГС, я сразу же принесу костюм. Таисия надулась, но спорить со мной не стала, ведь в моих словах был резон. Свет опять на весь день выключили. Я заметила, что чем дальше, тем больше стали нарушать график и все длиннее стали периоды без электричества. Поэтому мы все опять разошлись по домам, кроме дежурных. Вот большой плюс в это смутное время был в том, что почти никто в бюджетных структурах нормально не работал, контроля практически не было, а там, где работали, то больше занимались тем, чтобы набить свои карманы. Отметившись на работе и поболтав с Таисией, я прямиком отправилась в больницу. Нужно было разузнать о Любашиных непутевых родственниках. Больница встретила меня суетой и ядреным запахом хлорки пополам с чем-то нашатырным. Аж глаза заслезились. Что это у них за дезинфекция такая убойная? Борются с эпидемией или грядет проверка сверху? Стараясь не дышать слишком уж глубоко, я осмотрелась. Вот уж где рабочий день был в самом разгаре. Более того, в коридорах свет был, правда тусклый. Я сперва даже не поняла, в чем тут дело, но потом сообразила, что в больнице ведь работает автономный генератор. Ну, все правильно, а иначе как они операции проводят? Я торопливо прошла по знакомым холодным сумрачным коридорам и вышла к отделению, где держали Тамаркиного мужа, Владимира. «Как он?» – спросила я усталого врача в застиранном белом халате с подозрительным пятном на рукаве. «В коме», – хмуро ответил тот и, чуть помявшись, добавил: «Любовь Васильевна, я хотел с вами обсудить проблему так сказать этического характера». «Слушаю», – кивнула я, уже догадываясь в принципе, к чему он ведет. «Понимаете, мы не можем бесконечно держать его на аппарате искусственного дыхания. Подержим его еще 2,5 недели». А дальше вам нужно будет принимать решение, отключать его и продолжать держать дальше. Если дальше, то нужно оплачивать все из своего кармана. У государства нет столько денег, а есть надежда, что он придет в себя. Прямо спросила я. Надежда всегда есть, хмуро ответил врач, избегая смотреть мне в глаза. А если честно, упрямо не сдавалась я. Если честно, то скажу так, 2/3 его головного мозга уже отмерло. Мы поддерживаем его на искусственных аппаратах. Он даже дышать сам не может. Кормим мы его внутривенно. И даже если он чудом придет в себя, ему придется заново учиться разговаривать, есть ложкой, ходить на горшок и так далее. Да и то, не факт, что он сможет осознать себя, и тем более вернуться к нормальной полноценной жизни. Максимум, будет, как 5-летний ребенок. Я зависла. Я, конечно, человек жалостливый, но обслуживать лет 20-30 абсолютно чужого человека в состоянии полного овоща, который будет пускать слюни и ходить под себя, не знаю, но и дать отмашку, считай на убийство, я тоже не готова. И вот как быть, так что вы решили, спросил врач. Сами понимаете, такое решение принимать единолично я не имею права, дипломатично ответила я, поморщившись. Вот вы говорите, что 2,5 недели еще есть. Именно так, подтвердил врач. Думаю, за это время мы примем решение на семейном совете, и я вам сообщу. Только не затягивайте, велел врач. Кажется, он мне не верил. Хотя, с другой стороны, он был опытным в таких делах и знал, чем обычно все такие истории заканчиваются. После посещения Владимира, ну как посещение, его я лично так и не увидела, но хоть с врачом встретилась и его состояние узнала, я отправилась к Любашиной сестре, непутевой Тамарке. Она находилась в другом отделении, в полностью изолированном корпусе. Насколько я понимаю, в Калиновской больнице был типа интернат в неврологическом отделении, где держали Белку, и что-то подобное в психиатрии, где была сейчас Тамара. Если по поводу Владимира у меня еще были какие-то сомнения, то вот Тамарку забирать из больницы я не желала прям категорически. Поэтому шла к врачу, настроенная решительно и неумолимо. Очевидно, нужно было выдержать нешуточную борьбу, чтобы ее не вернули мне на руки. Держать больного на голову человека рядом с несовершеннолетними детьми я не собиралась. Она и раньше, когда кукухой не так поехала, исполняла, то дому отца обманом продаст, то с какими-то рецидивистами в запой уйдет. Нет, нафиг мне дома такое счастье. И, кстати, моя совесть меня совершенно не мучила из-за того, что я с детьми проживаю на ее жилплощади. По дороге к Тамаркиному боксу, я свернула не туда и наткнулась на столовую. Как ни странно, здесь ароматы еды были очень даже ничего. Заинтригованная, я заглянула, это была столовка для врачей и других медработников. Длинная очередь в белых халатах и синих костюмах с подносами была тому подтверждением. Я взяла поднос и пристроилась за каким-то пузатым дядькой в белом халате. Выбор здесь был очень даже ничего, порции просто огромные и цены совсем не кусались. Вот и чудненько. Я с удовольствием взяла порцию горохового супа с сухариками и укропом, картофельного пюре с подливой и большой котлетой, салат из кислой капусты, стакан компота и сахарную булочку. Когда подошла моя очередь платить, кассирша, корпулентная бабища, с подозрением посмотрела на меня. «Вы разве медработник?» – мрачно спросила она и перевела красноречивый взгляд на мой груженный едой поднос. Мужик, что стоял впереди меня и уже собрался уходить, аж обернулся. «Не совсем», – ответила я, краснея, уборщица я. И, когда мужик ушел искать столик, я, понизив голос до шепота, наклонилась ближе к кассирше и зачем-то добавила. В морге лицо кассирши вытянулось, и она торопливо посчитала мне сумму. Я оплатила, взяла поднос и отправилась искать свободный столик. Но, так как народу сейчас обедало много, то сделать это было непросто. Здесь есть свободное место. Тот пузатый дядька в белом халате, который стоял впереди меня, кивнул на свободное место за двухместным столиком. «Спасибо», – поблагодарила я и пристроилась напротив. «А вы в каком отделе работаете?» – внезапно спросил он. Я напряглась. Мою шутку про морг он не слышал. Если сейчас скажу, к примеру, в хирургическом, то вполне вероятно, что он там тоже работает и сразу уличит меня во вранье. Нет, я не думаю, что у меня отберут поднос с едой и выгонят из столовой, но все равно это будет неприятно. А если скажу правду, то опять же будет стыдновато, что соврала кассирше. Поэтому я ответила обтекаемо. Обслуживаю регистратуру и приемное отделение. И еще обе лестницы. Ну, а что, там всегда такой бардак, такое движение, столько за день народу, что ничего не понятно. Пусть пойдет проверит. Но там же такой бардак всегда. Покачал головой врач и пододвинул к себе второе. С первым он уже покончил. Ну это да, кивнула я и приступила к супу. Очень вкусно, кстати. Как правило, больничная еда всегда так себе. Точнее, ее есть невозможно, разве что с голодухи. А тут прямо домашняя еда, да еще и повар не криворукий. Пока я отдавала должное мастерству повара, мужик брякнул. Переходите лучше ко мне в отделение. У меня и площадь меньше, и премиальные я всегда плачу своим людям. Выбиваю от спонсоров. Я чуть супом не подавилась. А какое у вас отделение? Промямлила я, стараясь не закашляться. Психиатрическое, сказал он и взял стакан с компотом. Я аж зависла. Получается, это там, где-то маркой, куда я сейчас пойду. Поела, блин, супчика. Спасибо. Тем не менее с радостным лицом улыбнулась я, Я обязательно подумаю над вашим предложением». «Да что тут думать», — возмутился врач, — «у меня, если что, и подмену взять можно, и дополнительные возможности для подработки есть, соглашайтесь, я сейчас пойду туда, к вам», — сделала простодушный вид я, — «у меня там сестра содержится, проведать надо, и заодно посмотрю, что за площади там у вас, а кто сестра у вас», — спросил мужик, — «я всех своих пациентов знаю, я назвала имя фамилия Тамарки, а-а-а», — протянул мужик и поморщился, — «сложный случай». «В смысле?» – напряглась я. «Да там целый букет», – вздохнул он, – «и психозы, и неврозы, и компульсивное расстройство личности. То есть ей в ближайшее время оттуда выйти не получится?» – спросила я. «Да там сложная шизофрения и все усугубляется», – вздохнул врач и сочувственно посмотрел на меня. «Тем более советую подумать. Будете заодно поближе к сестре, сможете ее постоянно видеть». «Вы правы», – сказала я, поднимаясь из-за стола. «Булочку есть не стала, прихватила с собой, пойду поговорю со своим руководством, я вам сообщу», и поспешно ретировалась из столовки. Нужно ли говорить, что идти в отделение к Тамарке смысла уже не было, поэтому я отправилась прямиком в опеку. Мне не только нужно было порешать вопросы о детях, но, к тому же, я очень надеялась увидеть там Петрова. Во-первых, тогда мне не удалось с ним перекинуться даже словом, а я очень хотела выяснить, что же такого понаписали на меня в той жалобе, что он изъял у меня детей, даже не дожидаясь моего присутствия. Кроме того, нужно проверить, не ошиблась ли я, и действительно ли он тот, о ком я думаю. Что-то все слишком часто вертится вокруг этой фамилии. И опять я промахнулась. Совершенно забыла, что раз свет по всему городу отключили, значит и сотрудников врана нет. Зато наткнулась на давешнюю бабку. При виде меня, ее перекосило, поэтому я постаралась ретироваться, а то еще инсульт старушку разобьет, и я виновата буду. Ну ладно, я отошла подальше, вытащила из сумки и раскрыла мой блокнотик. Итак, детей я вернула, но окончательно вопрос с отделом опеки и попечительства еще не решен. Схожу завтра. Дальше, по поводу родственничков, Владимира и Тамарки, я задачу, можно сказать, решила. Хотя по Владимиру нужно дать ответ через 2,5 недели. Я это тоже отметила. Убийцу Всеволода нашли. Значит, вычеркиваю. В ближайшее время, как сказал Пивоваров, меня на допрос вызовут. Здесь, главное не спалиться и подумать, стоит ли говорить о том письме от Гитлера. Я отметила в блокнотике жирным восклицательным знаком. Еще хорошенько все обдумаю. С Галей тоже встретилась. Вычеркиваю. И что получается? Я скривилась. Что-то список задач никак не уменьшается. Первое, начать помогать Пивоварову. Я ему должна как земля колхозам. Ну, или как там оно правильно звучит, не помню уже. Второе, довести дело до победного финала с опекой. Потом разобраться с Петровым. Съездить к Любашиному отцу. Но это после допроса, если они с меня подписку о невыезде снимут. Попасть к Жириновскому. Я схватилась за голову. Нет, так я никогда ничего не выполню. Я взглянула на часы. Время уходило неумолимо. А я смотрела на исписанные страницы блокнотика и не знала, за что хвататься. Как же оно меня задолбало все. Как же хочется куда-нибудь туда, где пальмы, море, много солнца и нет всех этих проблем. Ветер влажно пахнул мне в лицо. Я поежилась от холода и оглянулась. Блин, совсем я зарапортовалась. Стою посреди улицы и пялюсь в блокнот, а толпа людей обтекает меня со всех сторон. Как еще только сумку не вырвали. Это напомнило мне мой первый день, когда я шла себе в своем мире в Пятерочку, а попала вдруг сюда. И тогда я тоже стояла в нерешительности и не знала, что и делать. И также равнодушная толпа обтекала меня со всех сторон. Как оказалось, я остановилась прямо рядом с телеграфом. Телеграф, а ведь это идея. Насколько я знаю, у нас, в Калинове, свет на телеграфе всегда был. То ли там не отключали стратегический объект, то ли у них была своя автономная система. Как было ни было, я зашла внутрь. Возможно, из-за того, что весь Калинов сегодня был в темноте, народ вместо работы потянулся сюда решать свои проблемы. Очередь была довольно внушительная. Тем не менее, я заняла очередь, отстояла и заказала переговоры в областной центр. Уже стала доступна новая функция – цифровой звонок, когда человек сам набирает код. Но для этого нужно было иметь стационарный телефон, а у меня не было. Поэтому вот так, по старинке будем, через телеграф. Когда меня вызвали к свободной кабинке, я торопливо скользнула внутрь и стала ждать, затаив дыхание. Длинные гудки, казалось, никогда не закончится. Но, наконец, на той стороне провода взяли трубку. «Секретариат, ЛДПР», — официальным тоном ответил холодный голос, сквозь треск в трубке. «Скажите, пожалуйста, есть ли у вас прием граждан лично Владимиром Вольфовичем?» — спросила я. Треск прекратился. «Последний четверг каждого месяца», — с небольшой запинкой ответил удивленный голос, «с 16 до 18.00. А по какому вопросу вы хотели записаться?» «По личному», — ответила я, и, чтобы меня случайно не забыли записать, торопливо добавила, «я, член партии ЛДПР Калиновского отделения, Скороход Любовь Васильевна, запишите меня, пожалуйста». Покинув кабинку, я немного постояла в задумчивости, а затем пристроилась в хвост очереди заново. На моих губах зазмеилась предвкушающая улыбка. «Сейчас кому-то будет очень весело». Процедура с ожиданием и вызовом к свободной кабинке повторилась. И опять длинные гудки, треск, скрежет в трубке. Но я дождалась. «Алло!» — послышался с того конца провода встревоженный голос. «Здравствуйте, Роман Александрович!» — медовым голосочком практически пропела я. «Эй, Любовь Васильевна!» — от неожиданности он аж заикаться начал. «Именно так», — подтвердила я. «Неожиданно», — взял себя в руки Ляхов. «Чем обязан?» «Мне нужна ваша помощь и поддержка», — заявила я. «Как вы уже знаете, у нас погиб старейшина Союза истинных христиан, Всеволод Спиридонович». «Да, я слышал, такое горе», — вежливо равнодушно посочувствовал Ляхов. «Да, спасибо», — также вежливо равнодушно ответила я и продолжила. «Ростислав, его заместитель, среди подозреваемых, и, соответственно, занять его место не может». «Знаю», — голос Ляхова помрачнел. «Я уловила это даже сквозь потрескивание в трубке. И теперь у нас нет старейшины», — с явным намеком сказала я. «И это я знаю», — раздраженно ответил Ляхов, чуточку замялся и сообщил. «Если вы хотели узнать, кто это, то, насколько мне известно, планируют перевести человека из Твери. Я вот, собственно, по этому поводу и звоню, Роман Александрович». Мой голос опять замироточил и стал медовым. «Зачем нам абсолютно чужой человек из какой-то Твери?» «Ну, не говорите так, Любовь Васильевна. Там очень сильная организация», — начал Ляхов, но я перебила. «Погодите, Роман Александрович, у меня есть гораздо лучшие предложения», — зачастила я, опасаясь, что связь оборвется и придется опять стоять в очереди. «И кто же это?» «Пивоваров Петр Кузьмич», — сказала я. «Он юрист, очень опытный, а также лидер нашей организации, умеет организовать людей. Вы сами могли убедиться». «Нет, даже не думайте, Любовь Васильевна», — раздраженно сказал Ляхов. «Там уже, наверху, все давно решили, будет человек из Твери и точка. Вот потому я и прошу вас о поддержке и протекции, Роман Александрович», — с нажимом сказала я. «Да зачем оно мне нужно?» — возмутился тот. «Ну вы же не хотите, чтобы информация о проделках вашей тещи стала известна кому надо?» — вкратчиво сказала я и вежливо добавила. «Так что помогите нам, Роман Александрович, а я позвоню вам завтра, узнаю, как и что получилось». Я положила трубку и тихо рассмеялась. Глава 24. «Анжелика, ну что, мы все подарки взяли?» — кажется, уже в третий или какой-то там раз переспрашивала я дочь. «Да», — сдула прилипшую к лбу прядку волос Анжелика. «А новую куртку, что мы из Америки привезли, взяли, взяли. В большой синей сумке», — вздохнула Анжелика. «И комбинезон взяли, и футболку, а набор для рыбалки, и спиннинги тоже». Демонстративно закатила глаза Анжелика и ехидно добавила: «У Ричарда в рюкзаке все лежит». «А, мама Люба», — возмутилась Анжелика, — «мы взяли все. Ты список написала, и мы по списку все взяли. Ты же сама вчера еще проверяла. Дважды». «Ну это да», — рассеянно кивнула я. «Но вдруг, мама Люба?» «Никаких вдруг. Если даже мы что-то забыли, то никто не мешает нам съездить к дедушке на следующие выходные. У тебя из скоропортящегося только пирожки, и голубцы, и котлеты», — с улыбкой подсказал Ричард и подмигнул Белке. «И блинчики», — подхватила Белка и показала Ричарду язык. «Точно», — хлопнула я себя по лбу, — «мы же блинчики забыли». «Нет, мама Люба», — хихикнула Белка, — «блинчики в моем рюкзаке, мне Анжелика переложила». «Ну ладно», — облегченно вздохнула я, — «тогда загружаемся в автобус». Мы выгрузились всей дружной компанией. Автобус, возмущенно чихнув напоследок, укатил дальше, а мы остались. Деревня встретила нас знакомой тишиной и кристально чистым воздухом. Где-то вдалеке мычала корова и монотонно гудел трактор, а в остальном было тихо. Для утомленного уха городского жителя – истинная благодать. Пахло землей, парным молоком и сеном. «Сумок много, не дотащим», – посетовала я, оглядывая наш цыганский табор. «Еще и белка же, а ты же хотела еще одну взять», – съехидничала Анжелика. «Додумала деду новый плед привезти», – ответила я, – «его-то совсем старый». «Ну да ладно, в следующий раз. Я сейчас быстренько к деду сбегаю, возьму велик и вернусь», – предложил Ричард. «Я с тобой», – заявила Анжелика непреклонным тоном. «Ага, хитрый какой», – заныла белка, – «сам пойдет к дедушке, все порассказывает, а мы тут с мамой любой сумки сторожить будем». «Но мы же не дотащим все», – примирительно ответил Ричард, а сам аж приплясывал от нетерпения, идти далеко, а сумки тяжелые. «Так что посиди с мамой любой, мы быстро». Белка надулась, вот-вот заплачет. «Идите все втроем», – решила прекратить спор я. «Белка и Анжелика останутся с дедом на хозяйстве, а ты, Ричард, возьмешь велосипед и вернешься». Дети возбужденно переглянулись, решение им понравилось. «А как же ты?» – попыталась очистить свою совесть Анжелика. «А давайте мы сейчас сумки вон к той лавочке перетащим, я там в тенечке и посижу», – кивнула я на ближайший двор, возле ворот которого была удобная лавочка. «Так это долго же». «Ничего, я не тороплюсь, здесь красота, воздух свежий. Посижу, отдохну». Последние дни выдались тяжелыми, подвела итог прениям я. Дети похватали рюкзаки и сумки полегче и ушли, а я опустилась на лавочку, подставив лицо солнышку. Людей в это время на улице не было, мы приехали первым автобусом, и местные жители то ли хлопотали по хозяйству, то ли я не знаю, ведь в деревне встают с петухами. Раннее утро, еще более ранний подъем и переезд в суете, тяжелые предыдущие дни – все это изрядно меня вымотало. Я разомлела на лавочке и уже начала клевать носом, как вдруг над головой послышалось: «О, Любаня!» Я подняла голову и увидела какую-то тетку. В глубоких калошах, темном платке и старой рабочей одежде, понять, сколько ей лет было невозможно. «К отцу приехала?» – ворчливо спросила она. «Угу!» – кивнула я. «А здесь чего уселась?» – с подозрением покосилась на меня тетка. «Да вот, сами же видите, гостинцев набрали из города. Сумки какие тяжелые». Так дети побежали к отцу за велосипедом. «А я вот жду сижу», — вежливо ответила я. Тетка почему-то начала раздражать. «Дети», — неожиданно зло проворчала тетка, — «своего бросила, так теперь хоть чужими сердце успокоила». Я хотела ответить ей резко, но усилием воли сдержалась. «Все-таки не я его бросила, а Любаша. А Пашка-то твой уехал», — злорадно сказала она. «Теперь уж и не увидишь его». «Куда?» — невольно вырвалась у меня. «В Уругвай», — выпалила тетка и злорадно посмотрела на меня, — «это на другом конце земли». «Вот и хорошо», — ответила я. Тетка, увидев, что я не бьюсь в истерике, а наоборот, восприняла все это равнодушно, сердито сплюнула и ушла, а я осталась сидеть и думать. Ну вот, последняя ниточка, ведущая к Любашиному сынку, оборвана. Уругвай — это слишком уж далеко, вряд ли он еще хоть когда-нибудь вернется обратно. А жаль, ведь я так и не успела с ним познакомиться. Мысли мои перескочили на моего Пашку. Вспомнилось, как он был маленький, как не хотел идти в детский сад и приходилось обманными средствами убеждать его, как вернулся из армии, весь такой возмужавший, и я так гордилась ним, как оно не есть, а сына я воспитала достойным человеком. Если бы не его преждевременная смерть, мои печальные мысли прервало появление Ричарда с велосипедом. «Чего так долго?» — по привычке спросила я. «Ой, да там девки такой театр устроили», — снисходительно хихикнул Ричард, пристраивая сумку на багажник. Обнимашки, слезы, сопли, еле смог вырваться. «Ну это тоже надо», — усмехнулась я и повесила сумку поменьше на руль. «Девочки же соскучились за дедушкой, да и столько всего произошло за это время, хотят поделиться». Так, болтая, мы доехали до двора, где проживал Любашин отец. «А чего так долго не приезжала?» — спросил Любашин отец, словно бы, между прочим, но за его дело на равнодушным тоном «нет, нет», да и проскальзывала нешуточная тревога и даже какая-то ревность, что ли. Мы сидели с ним на низеньких чурбачках во дворе и чистили рыбу, которую Любашин отец вместе с Ричардом наловили вчера на новые спиннинги. Точнее, рыбу чистила я, а дед Василий просто сидел рядом и проводил допрос. Большой оцинкованный таз был уже заполнен наполовину, а рыба, кажется, все не кончалось. «Да там у нас, в Союзе истинных христиан, старейшину убили», — объяснила я, ловко выхватывая очередную извивающуюся рыбину из ведра, так все прихожане были в списке подозреваемых и с нас взяли подписку о невыезде. Вот потому и не могла, нельзя было. Я стукнула рыбу по башке, та моментально утихла, и я принялась торопливо счищать чешую. Рядом, подняв хвост трубой, ходил раздувшийся от обжорства кот и периодически тревожно вопил, чтобы о нем не забывали. А сейчас, значит, можно? Дед Василий поймал кота, усадил себе на колени и погладил по голове морщинистой рукой с разбитыми от многолетней тяжелой работы покрасневшими суставами пальцев. Кот вместо того, чтобы заурчать, как и положено в таких случаях всем порядочным котам, проводил внимательным взглядом, как я вспариваю рыбе брюхо, и его хвост при виде пахучих кишок нервно задергался туда-сюда. Да, убийцу нашли, я аккуратно отделила икру, а комок потрохов швырнула в рыбьи отходы, и он со смачным звуком шлепнулся в старое ржавое ведро. Кот возмущенно заверещал, а я взяла следующую рыбину. И кто же это? Дед хотел погладить кота еще, но тот, могучим усилием, извернулся, выскользнул из рук старика и подскочил ко мне, оглашая весь двор требовательным мяуканьем. «Да ты его все равно не знаешь», — я тяжко вздохнула, наклонила ведро, кот зубами ухватил кишки и, злобно урча, потащил их куда-то под забор. «Ну так все равно интересно», — усмехнулся старик. Сейчас он был в новом американском комбинезоне и очень гордился обновкой. Особенно ему нравилась красочная лейбла какой-то компании на переднем кармашке. На голову он надел оранжевую бейсболку и стал похож на солидного фермера из Алабамы. Да заместитель это его, молодой, да ранний. Там сплошные амбиции и ноль ума. Хотел стать старейшиной сам. Вот и грохнул старика. «Ох, Любка, а я ведь сразу говорил, что не нужна тебе эта секта», — укорительно покачал головой дед Василий. «Да кто ж старого батьку послушается? Мы с твоей мамкой сколько жили, ни в какие секты не ходили, в партию Ленина верили, и вас с Тамаркой также воспитывали. А теперь что получилось? Ты в секте? Тамарка так вообще?» Он сбился с мысли и тяжко вздохнул. «Не переживай», — успокоила старика я, — «в эту секту я пошла только ради того, чтобы бесплатно съездить в Америку. Вот съездила, и теперь уже все. И вот надо было тебе ехать туда, в такую даль». Дед Василий вздохнул. «Анжелика хотела родную мать увидеть», — сказала я, умолчав о наших канализационно-долгоносиковых похождениях. «А если бы эта мать ее забрала?» — нахмурился он. «Не забрала бы», — беспечно отмахнулась я, вон про белку даже не спросила ни разу. «А зачем же ты возила тогда Анжелику? Она должна была сама все увидеть и расстаться с иллюзиями», — сказала я. «Ну и вот, увидела, рассталась. А теперь она спокойно будет жить, учиться, работать и не надеяться на всякие глупые воздушные замки». И тут меня словно подкинуло. Я почувствовала спиной взгляд, моментально обернулась и увидела Анжелику, которая стояла и огромными влажными глазами смотрела на меня. «Ты знала», — прошептала она, и слезы хлынули из ее глаз. «Знала», — кивнула я и добавила, «теперь и ты знаешь. Не плачь, Анжелика, такова жизнь, и на этом она не закончилась. У тебя есть Изабелла, есть Ричард, есть ради кого жить. Сейчас ты выучишься, станешь работать, потом выйдешь замуж, родишь ребенка или даже несколько детей. У тебя будет своя семья, ты будешь их любить и заботиться о них. Так что жизнь все равно продолжается. И еще у меня есть ты и дедушка». Анжелика подошла и обняла нас с дедом Василием. Рабочая неделя в Калинове, как обычно, началась тотальным отключением света. Опять на весь день. Хорошо, что вчера мы хоть и вернулись, груженные еще больше, чем когда выехали в деревню, но я нашла в себе силы и пересолила всю рыбу. Мясо и сало мы еще у деда засолили в банке. Доверять нынче холодильникам смысла практически не было. Многие так вообще их подключали, так как из-за постоянных отключений электричества они долго не выдерживали и часто перегорали. Я пока свой не отключала, там комиссаров какой-то хитрый стабилизатор, или как там оно правильно, точно не знаю, поставил, так что перепадов я теперь не особо боялась. Но подстраховаться, подстраховалась. Утром я, как обычно, заскочила на работу, в родимый ЖЭК. Прошлась по гулким пустым коридорам и заглянула в кадры отметиться в журнале. Сегодня, к моей радости, дежурила опять Таисия. «Это тебе, из деревни презентик», я поставила перед ней баночку варенья. «О, крыжовниковое, мое любимое, но ты лучше гони костюм, Любаша», с горделивым видом заявила Таиска и налила мне в чашку чай. «С чего бы это?» — хмыкнула я, устраиваясь на стуле напротив. «Мы, кажись, конкретно договорились. Подаете документы в ЗАГС, будет тебе костюм». «Так я же и говорю, гони», — засмеялась Таисия. «Я сперва даже не поняла, а вот когда дошло, от изумления захлопала глазами. Оп-пана, вот это новости. Да ладно, я недоверчиво посмотрела на Таисию. Может быть, шутит, мы вчера в ЗАГС заявление подали», — подчеркнуто застенчиво улыбнулась она, но потом не выдержала и довольно расхохоталась. «Обалдеть! Сказать, что я была ошеломлена, это ничего, считай, не сказать, а как это тебе удалось за 2 недели его окрутить и в ЗАГС затянуть?» «Элементарно, Ватсон», — хохотнула Таиска, сказала, что беременна. «Делов-то», — я расхохоталась. «Вот так сдаются самые крепкие бастионы». «Ну что же, Таисия», — довольно улыбнулась я, потирая руки, — «костюм ты выиграла по праву, завтра принесу, а то...» Лицо Таисии лучилось довольством. Она отсалютовала мне чашкой с чаем. «Ты даже не представляешь, какой ты с меня груз сняла», — восхищенно сказала я. Цокнулась с нею своей чашкой и добавила, «я тебе еще и шарфик подарю, в знак благодарности пожеланий вечной любви». «Не спеши раздариваться», — хихикнула Таисия, «мы тебя крестной возьмем, так что начинай готовить подарки». «Как думаешь, мальчик или девочка будет?» — задала я главный вопрос, — который всем всегда задают в таких случаях. «И кого хочешь, когда забеременею, тогда и пойму», — прыснула Таисия. «В смысле?» — совсем обалдела я, ничего не поняла. «Так ты разве нет?» «Нет, конечно», — пожала плечами Таисия. «А как же?» «Ой, Люба, что ты, как маленькая, пока суть да дело, уже будет поздно. Скажу, что задержка была, вот я и подумала, что он разводится из-за этого будет, но до этого времени... Мы активно поработаем над данным вопросом, так что, думаю, все будет чики-пики. Ну ты и безбашенная девка, только и смогла, что покачать головой я. Но костюм ты по-любому неси, велела Таисия. Наконец-то Врана удалось застать Шмакову и всех остальных. Конечно, пришлось подождать, у них там какое-то совещание было. Я порадовалась, что все на месте. Пристроилась в уголочке, на стульчике для посетителей и приготовилась терпеливо ждать. В коридор вышла моя знакомая старушка, увидела меня, сердито сплюнула, затем перекрестилась и торопливо ретировалась обратно. Я вздохнула. Эх, не везет мне со старушками совершенно, зато со стариками, наоборот. Я принялась размышлять. Дед Василий очень обрадовался нашему приезду. Когда мы возвращались, даже всплакнул. Ну ничего, скоро у Ричарда каникулы, опять к нему отправлю. Тем более он постоянно просится туда. Да, тяжеловато мне будет одной с Белкой, но я нашла ей хорошего мануальщика, так что будем ставить ее окончательно на ноги. Он сказал, что это возможно. Да, на шпильках бегать она не будет, но ходить нормально сможет. С Пивоваровым дело потихоньку тоже продвигается. Ляхов тогда, после моего звонка, знатно перепугался. Он сыкливый, значит, сделает так, как я ему сказала. Надо не забыть завтра позвонить ему опять, спросить, как дела. От мыслей меня отвлекли люди, что, переговариваясь, выходили из кабинета. Вот и чудненько. Значит, совещание окончено. Я поискала глазами Шмакову, но она сама уже увидела меня и подошла. «Любовь Васильевна, пройдемте ко мне в кабинет. Света нету, но хоть поговорим». «Да, конечно», кивнула я и проследовала за нею. В кабинете больше никого не было. «Присаживайтесь», сказала она и вытащила из сейфа какую-то папку. «Что по моему вопросу?» спросила я. «Я должна предоставить какие-то документы, или подавать на суд, или что я должна делать?» «Зачем же суд?» нахмурилась Шмакова. «Детей мы вам вернули. Порано провели внутреннюю проверку. Все виновные наказаны». «Петров», посмотрела на нее я. «Уволен по собственному желанию», быстро сказала Шмакова и довольно усмехнулась. Видя, как дернулось мое лицо, быстро сказала, «за него можете не беспокоиться, он для вас опасности больше не представляет». «Вот и замечательно», с облегчением выдохнула я и уточнила, «а куда он делся?» «Говорят, где-то в областном центре в частном бизнесе устроился, юрконсультантом». «Понятно», вздохнула я, «черт, ниточка порвалась, а что по той кляузе? Кто на меня ее написал и что именно?» спросила я. «Мы не оглашаем личности осведомителей», ответила Шмакова. «У нас так по инструкции положено. Понимаете, Александра Викторовна, я должна знать своих врагов», нацепив просительную улыбку, сказала я, «вы не думайте, я же не враг себе и вам, я разбираться не пойду. Зато, если я буду знать, кто это, я буду при этих людях более осторожна. А, может, вообще с ними подружиться надо, ведь они могут продолжить гадить и дальше. Я так горячо убеждала ее, что она, подумав, сказала: «Нет, это категорически запрещено», и подмигнула мне. Затем она встала, торопливо вытащила из сейфа другую папочку, значительно потоньше. Достала оттуда сложенный в четверо листочек из обычной ученической тетрадки, раскрыла его и положила на столе. Затем громко сказала: «Вышел новый приказ о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот. Я сейчас принесу копию. Как опекун троих детей, вы должны ознакомиться под подпись. Подождите меня буквально две минуты, я сейчас вернусь». С этими словами она выразительно посмотрела на меня и вышла из кабинета. Я осталась одна, схватила листочек и принялась разбирать корявый почерк. «Ивановна, я так и знала. Я мчалась домой, словно торпеда. Только не туда, где мы живем сейчас, а на мой старый адрес, в бывшую квартиру скорохода. В своих мечтах я уже видела, как таскаю гнусную старуху за волосы. Честно говоря, мне хотелось прострелить ей колено, но я понимала, что наврежу только сама себе. Возле подъезда никого не было. Я быстренько поднялась на второй этаж и замерла. В подъезде от моей квартиры перла жареной селедкой и дешевой водярой. За дверью хором под гитару с надрывом пели мужскими голосами пьяные студенты. Я пару минут постояла на площадке, и у меня от шума и вони разболелась голова. Довольная улыбка зазмеилась по моим губам. Глава 25. Я усмехнулась и позвонила в дверь моей старой квартиры. Сначала не происходило ничего, но я настойчиво нажимала и нажимала. Наконец, меня, очевидно, таки услышали, хоровое пение и музыка стихли, и через минуту дверь распахнулась. На пороге стоял взлохмаченный Вовка, один из моих квартирантов. Он учился в Калиновском железнодорожном техникуме, и я его пустила жить на квартиру взамен оплаты коммунальных услуг, а также по договоренности выполнять некоторые мои специфические условия. И сейчас, увидев меня, он расплылся в пьяненькой радостной улыбке. «О, Любовь Васильевна, приветики!» С энтузиазмом заорал он: «А мы тут это как раз контракт выполняем». В квартире услышали и грохнули со смеху. «Я вижу», кивнула я, «молодцы, продолжайте». «Зайдете?» — спросил он, чуть отступая вглубь квартиры. «У нас и портвейн, если что, есть. Целых полбутылки». «Нет, я просто заглянула», — покачала головой я, «не люблю вторгаться в чужое пространство, да и портвейн не люблю». «Так это же ваша квартира», — воскликнул Вовка и чуть покачнулся, но удержался, крепко ухватившись за дверной косяк. «Пока вы выполняете наши договоренности и платите за коммуналку, она ваша», — усмехнулась я. «У меня мировая хозяйка», — радостно воскликнул Вовка. «Завидуйте, мужики». Реплика предназначалась его гостям, но от усердия он выкрикнул уж слишком громко. Дверь в соседней квартире моментально раскрылась, и оттуда выскочила Раиска. Увидев меня, она аж остолбенела. «Ты?» — выпалила она. «Я», — скромно сказала я и зловеще спросила: «А где Ивановна?» Рыка напряглась, но ответила твердо: «Она не может сама себя обхаживать, поэтому ее в Павловку пришлось сдать». Я вздрогнула и зябко поежилась. «Павловка – это один из домов престарелых в нашем районе. Причем это специализированное учреждение для душевнобольных стариков. И старики, что попадают туда, больше никогда оттуда не выходят. Да и живут они там обычно недолго. Так что судьба Ивановны незавидна». «Твои квартиранты меня задолбали», — возмущенно пожаловалась Рыка. Я прищурилась и спросила: «А заявление на меня в опеку кто писал? Ты?» «Нет, не я», — чуть ли не со слезами в голосе воскликнула Рыка и перекрестилась: «Богом клянусь, если бы я не знала Рыку, то поверила бы». Поэтому ответила я ей так: «А квартиру эту ты на себя уже оформила? Мы родственники», — вспылила Рыка, «а я единственная родня у нее. Тогда советую тебе, Раиса, как можно быстрее продать эту квартиру, а то пацаны у меня живут до конца сессии и все, а следующих квартирантов я найду еще лучше». «Куда уж лучше», — буркнула Рыка, но задумалась. «Да много вариантов. Цыгане, вьетнамцы или вообще под бар продам». Рыку аж перекосила. «Я не шучу», — мрачно сказала я. «Хорошо, я постараюсь продать до конца года», — проворчала Рыка. «А ты скажи этим своим архаровцам, пусть прекращают по ночам орать песни под гитару. Я не буду им ничего говорить», — покачала головой я, — «дело молодое, мы все такими были. Пусть развлекаются парни, пока могут. А вот ты съезжай отсюда, Раиса. По-хорошему говорю, съезжай. Это первое и последнее предупреждение». Я шла по улице и думала, вот оно как в жизни бывает. Сделала я Ивановне добро, просто так, бескорыстно сделала. Жаль было пожилую женщину, а она как мне отплатила, мало того, что опозорить в союзе истинных христиан пыталась, на детей моих в опеку кляузы писала, обзывалась, проклинала, жить не давала. И вот прилетела ответочка. Так что закон бумеранга в жизни все равно работает. Вот не повела бы себя так, жила бы сейчас в своей квартире, женщины из союза истинных христиан ходили бы к ней, готовили, убирали, смотрели бы за ней, общались. И умерла бы она в собственной квартире, в мягонькой кроватке, перед телевизором, в привычной обстановке и в комфорте. А так я даже подумать боюсь, какие там условия. Так что прежде, чем делать кому-то гадость, нужно 100 раз подумать, чем все в результате может обернуться. Это происшествие, если честно, выбило меня из колеи на весь день. Но когда подошла установленная дата, я взяла отгулы, собралась и поехала в Москву. «Добрый день», – поздоровалась я, входя в приемную. Там, за столом сидел представительный мужчина средних лет в добротном деловом костюме, белой рубашке и при галстуке. Он что-то писал и при моем появлении поднял голову. «У вас назначено?» – спросил он. «Да, на это время», – кивнула я. «Я звонила и просила записать». «Тогда ожидайте». Он сверил мои данные со своими записями и кивнул на мягкий диванчик в приемной. «Могу предложить чай или кофе, Любовь Васильевна». У Владимира Вольфовича еще совещание не закончилось. Это минут 10-15 примерно. «Благодарю, не надо», — отказалась я, не желая гонять секретаря. Он вернулся к своим делам, а я уселась на диванчик. Прошло несколько минут и я, наконец, не выдержала. «Извините, а вы Петров?» «Нет», — секретарь удивленно поднял голову и посмотрел на меня. «Петров недавно уволился и срочно уехал за границу. А что такое? Может, я чем-то смогу вам помочь?» «Да так, ничего», — вздохнула я. Просто спросила. Наконец, совещание закончилось и люди начали выходить, тихо переговариваясь. Некоторые бросали на меня удивленные взгляды, некоторые на всякий случай даже здоровались. И вот кабинет окончательно опустел, и секретарь пригласил меня заходить. Дверь открылась, и я вошла. «Здравствуйте, Владимир Вольфович», — улыбнулась я, рассматривая его. Намного моложе, чем я запомнила его в моем мире, как всегда такой же активный и энергичный. «Здравствуйте, здравствуйте», — вежливо кивнул он и привстал из-за стола. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я уселась в кресло напротив. Итак, он скользнул взглядом в записи и добавил: «Любовь Васильевна, о чем вы хотели поговорить?» «Я являюсь членом ЛДПР», — начала я и умолкла. «Черт, столько готовилась, тренировала речь, а сейчас словно корова языком слезала». Жириновский заметил мое смущение и решил помочь. «Ну и как там успехи у наших калиновских соратников?» Поощрительно усмехнулся он. Я набрала воздуха, словно перед прыжком в воду, и сказала, отрезая все пути к отступлению: «Владимир Вольфович, можно я буду с вами очень-очень откровенной?» Даже если он удивился, то виду не подал, просто кивнул. А я добавила: «И этот разговор останется только между двумя людьми, между вами и мной». Владимир Вольфович на миг застыл, смерил меня нечитаемым взглядом, затем подошел к двери, открыл ее и сказал: «Алексей, сходи-ка к Иванову, забери вчерашний протокол». «Так он его не закончил», — растерянно ответил секретарь. «Там еще много работы. Вот и помоги ему побыстрее закончить. Мне надо срочно. Я жду». Секретаря моментально сдуло, а он закрыл дверь и развернулся ко мне. «Теперь можете все говорить, никто ничего не узнает, даю слово». И я начала. «Вы обратили внимание на катаклизм в Нью-Йорке?» — прямо спросила я. «В каком году?» — наморщил лоб он. «Последний», — уточнила я, — «когда фекалии прорвало». «А-а-а-а, дерьмовый потоп», — хохотнул Жириновский. «Да, знатное было бедствие, и пахучее. До сих пор наши заокеанские братья никак очухаться не могут». «Так вот», — прищурилась я, — «как вы думаете, почему система всех этих канализаций и водопроводов, которая столетиями работала беспрерывно, внезапно вышла из строя, да так, что залила дерьмом весь город?» «Вы хотите сказать», — задумался хозяин кабинета. «Вот мы недавно вернулись из Нью-Йорка», — многозначительно усмехнулась я. Жириновский меня понял и расхохотался. «Да ладно, не может быть». «Все может быть, Владимир Вольфович», — сказала я. «Я тоже так думала, но наш сантехник, он тоже, кстати, от недавно член ЛДПР, опроверг мои сомнения на практике». «Расскажите», — потирая руки, попросил Жириновский. «Ну, я и рассказала, что мне жалко, что ли? И еще мы долгоносиков им выпустили, и борщевик Сосновского посеяли, закончила свой рассказ я и уточнила, но это уже на перспективу. Да уж ошарашенно покачал головой Жириновский и вдруг добавил, мы страна, которая может делать великие дела, жаль, что раз в 100 лет, не чаще. Я не удержалась, хихикнула, напряжение спало, но ведь вы понимаете, Любовь Васильевна, что это можно интерпретировать, как террористический акт, покачал головой он. Конечно, так и планировалось, сказала я, а сердце замерло. Приближался час икс, точка бифуркации, после которой пути назад уже не будет. Но зачем вам это? Он поднял взгляд на меня, и я решительно сказала, глядя прямо ему в глаза. Потому что я попала сюда из будущего и знаю, чем все закончится. Потому как мое заявление не вызвало у него особого удивления, я все поняла. Вы ведь тоже попаданец? Да, он не ответил, но лицо и уши вспыхнули. Конечно, да, все поняла я, потому вас и считают в моем времени пророком, а ваши речи ставят сейчас наряду с пророчествами Нострадамуса и Ванги. Даже так, усмехнулся Жириновский, и улыбка у него вышла совсем не веселой. Я никому не выдам вашу тайну, не беспокойтесь, сказала я, и знаю, что вы не выдадите мою, да и никто не вам, ни мне и не поверит, сочтут сумасшедшими. Жириновский рассеянно кивнул. Его пальцы нервно барабанили по столешнице. Я сидела и терпеливо ждала, какое решение он примет. Наконец, что-то для себя решив, он сказал, «Рассказывай, что именно?» – уточнила я. «Все, что было в твоем времени», – жестко сказал он и уточнил, «из какого, кстати, ты года?» «Из 2024-го», – вздохнула я и посмотрела на него. «Сейчас передо мной сидел настоящий Жириновский, не тот экзальтированный чудак, заявления которого не воспринимали серьезно, ровно до того момента, пока он не умер. Взгляд его стал тяжелым, цепким, он, казалось, пробирал до самых костей. Я замялась, подбирая слова, в каком году я умер, вдруг напряженно спросил он. В апреле 2022 года, ответила я, прожил 75 лет, покачал головой он и вздохнул, что же, в принципе, неплохо, средний возраст для мужчины. Владимир Вольфович, а из какого года вы сюда попали? Тихо спросила я. Он вздрогнул и долго-долго молчал. Наконец, когда я уже решила, что ответа так и не будет, сказал, из 2005-го, слова прозвучали еле слышно, а затем он поднял на меня глаза, а теперь рассказывай, подробно. И я начала рассказывать. Я рассказывала, рассказывала, про все, и о тех проблемах, с которыми мы столкнулись, когда началась жесткая эскалация НАТО на восток, и о подкупе руководства союзных республик, об оболванивании населения, о ненависти между некогда братскими народами, о войнах, на которых активно наживались США и их европейские вассалы, о тысячах разрушенных и уничтоженных жизней по обе стороны баррикад, о том, как дети из некогда союзных республик теперь могли общаться между собой только на английском, потому что русский язык новые поколения уже не знали, о расцвете фашизма, мужеложества и остальных смертных грехов, за которые в средние века сразу бы сожгли на костре. Я говорила, говорила. А когда, наконец, закончила, Жириновский схватился за голову. В кабинете надолго установилась тишина. Наконец, он поднял голову, и я увидела покрасневшие глаза. «Это пипец», — сказал он, вытирая глаза. Я кивнула. «Мы не допустим этого». Внезапно он резко встал, подошел к секретеру и вытащил блокнот. «Пиши». Он положил блокнот и ручку передо мной. «Что?» — спросила я. «Все, что ты мне сейчас рассказала», — велел он, желательно в хронологическом порядке. «Но как получится, пиши все. Я понимаю, что ты многое забыла, на многое не обращала внимания. Поэтому пиши все, что вспомнишь. Но это долго же», — покачала головой я. Жириновский немного подумал и сказал. «Тогда напиши на листочке главные события за ближайшие 3 года, все, что считаешь самым важным и нужным, а дома допишешь остальное в блокнот и позвонишь Алексею. Вот его визитка, за ним приедут». Я кивнула. «А вот моя визитка», он положил передо мной еще один прямоугольничек. «Если что, смело звони или приезжай. Только сначала позвони, я могу быть в разъездах». «Спасибо», от души поблагодарила я. «Кстати, а почему ты пришла именно ко мне?» Прищурившись, задал он главный вопрос. «Потому что вы единственный, кто реально может вернуть СССР и отфутболить наших заокеанских братьев. Вы же сделаете это?» С замирающим сердцем спросила я. «Теперь уже точно да», кивнул он и с усмешкой добавил. Тем более начало вами уже положено и дерьмовый потоп начался. Я вышла из кабинета, сжимая в руках блокнотик, и довольно улыбнулась. Ну вот и все. Как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Интерлюдия. Ну, что там? Низко и густо загудел бас, так, что давление на уши усилилось. Ходят слухи, что ничего у тебя не вышло. Это правда? Я старалась. Я на самом деле старалась. Взвизгнул женский голос. Ха-ха-ха. Присоединился другой мужской голос, тоном повыше. Я же говорил, что она тоже не справится. Так что ты проспорил опять. Но я хочу знать. Я старалась. Плохо ты старалась. Я даже крадника привлекла. Кого именно? Петрова, совсем пробормотала женщина. Запинались. Да ты с ума сошла. Это же запрещено. Не кипишуй, мы вернули его обратно. А он ничего не успел натворить? Ну как сказать, замялась женщина. Так, если вы уже разобрались, я требую, чтобы мне вернули выигрыш за это пари. Возмутился второй мужской голос. Я так долго ждал этого. Это еще не конец. Чуть не плача заявила женщина. А нет, дальше мы уже сами, недовольно пророкотал бас. Ну и делайте все сами. Раз так, зло фыркнул женский голос и затих вдали. На миг воцарилась гулкая тишина. И что теперь? Прогудел густой бас. Да что она же не единственная такая? Подвел итог второй голос. В следующий раз подберем кого-нибудь другого. Эпилог. Пока боги переругиваются, а ветра перемен гоняют литосферные плиты, мы, обычные люди, продолжаем жить своей простой обывательской жизнью. Анжелика вышла замуж за бизнесмена. Муж ее, Анатолий, занимается переработкой старых шин, делает из них плитку. У него свой завод. Очень даже неплохо зарабатывает на этом. Анжелика клятвенно обещает закончить институт. Осталось всего два курса, хотя бы заочно, но постоянно ей что-то мешает. Но я все-таки ее дожму. А то это сейчас образование значения не имеет, но я-то прекрасно знаю, что будет дальше. Так что вышку она получит. Или я не я. Они отгрохали коттедж недалеко от домика деда Василия, Любашиного отца, и теперь я хоть спокойно, есть кому за ним присмотреть, он же упертый и никак не желает перебираться ко мне в город. Дед Василий, конечно, сильно постарел, но держится бодрячком и с удовольствием нянчит правнука Кольку, которого родила Анжелика. Мечтает, чтобы тот поскорее подрос, и они вместе будут ходить на рыбалку. Ричард стал врачом, живет и работает теперь в областном центре. Еще не женился, но я подозреваю, что это произойдет уже скоро. Он парень видный, и девки от него млеют. Так что, чую, недолго ему холостяковать осталось. А вот наша белка учится на программиста, уже перешла на пятый курс. Между прочим, идет на красный диплом и даже намылилась в аспирантуру. Преподаватели ее хвалят. Брак Таисии и Алексея Петровича долго не продержался. Детей у них так и не появилось. С Валентиной Васильевной отношения испортились быстро. Но она долго не унывала и шустро вернулась к Григорию, отбив его у очередной пасси. А замуж за Алексея Петровича неожиданно для всех вышла. Ксюша. Им нормально. Оба без фантазии. Простые хорошие люди. Тем более покладистый характер Ксюши позволяет переносить взрывной темперамент Валентины Викторовны, мамы Алексея Петровича. Петр Кузьмич Пивоваров таки стал старейшиной Калиновского отделения Союза истинных христиан и правит там теперь твердой рукой. При его руководстве Калиновское отделение начало активно развиваться и играть в жизни города, да и всей области, важную роль. Ирина Александровна Белоконь осталась в Союзе истинных христиан и стала правой рукой Пивоварова. Говорят, размахнулась она там широко. А вот Зинаида Петровна Рыбина из Союза истинных христиан ушла. Теперь она индивидуальный предприниматель, печет шикарные торты и даже собралась открывать свою кондитерскую. Во всяком случае меня на открытие пригласила, и будет это в следующий четверг. О судьбе Комиссарова неизвестно. Знаю только, что он эмигрировал в Австралию, там они с братом занимались виноградниками. Но насколько успешно, не могу сказать. Куч так и живет в Калинове, завел себе модную бородку а-ля Дзержинский, и его часто можно увидеть на главной аллее города, где собираются любители шахмат. Если вы думаете, что дети разъехались и я теперь одна, то это не так, совсем не так. Неожиданно даже для самой себя, я вышла замуж. Да, да, мне сделал предложение Степан Федорович, мой бывший непосредственный начальник по ЖЭКу. И представьте себе, я согласилась. Свадьба была небольшая, только для своих. Он мне признался, что когда овдовел, то понял, что я всегда ему нравилась, как женщина. Степан Федорович тоже, как и я, 2 года назад вышел на пенсию, и теперь мы проживаем у него в доме, в пригороде Калинова. Там добротный дом, есть баня и небольшой огородик на 6 соток. Заложили новый сад. Мои вложения в совместный бизнес с Игорем и Олегом, наконец, начали давать неплохой доход. Поэтому мы и детям теперь можем помогать, и моим, и его, и путешествовать. Даже за границу. Вот в октябре, к примеру, собираемся на море в Египет. Мои 2 квартиры я сдаю. Продавать категорически отказалась, потому что знаю, что скоро цена на них взлетит до небес, так что пусть будут. Да и, если честно, лелею надежду, что кто-нибудь из детей, или Ричард, или, может, даже Изабелла, рано или поздно вернутся в Калинов. А недавно мне приснился сон. Снился тот голос, с которым мы тогда договорились о Пашке. «Пашка, мой сыночек, ради которого я все это прошла, во сне я видела, как хорошо живут невестка и ее новый муж, как хорошо он относится к моим внучатам, плюс у них еще родилась девочка. А потом я спросила, а как там мой Пашка, ему хорошо там, на небе?» Ответ был, да, ему хорошо и спокойно. И тогда я приняла решение, пусть все останется, как есть, ибо кто я такая, чтобы менять человеческие судьбы? СССР я больше не спасаю. Периодически меня приглашают к Владимиру Вольфовичу, и я его там консультирую. Он развил в этом направлении бурную деятельность, и уже результаты пошли. К примеру, все 12 бывших республик уже подписали соглашение о создании Союза независимых государств и намерение о возвращении Союза Советских Социалистических Республик к 2005 году. Что ж, будем надеяться, Америка нам больше не вредит, ей бы со своими проблемами разобраться. Говорят, там борщевик Сосновского так разросся, что ой, под влиянием местного климата, он там мутировал и вытеснил почти всю аборигенную растительность из прерий, а сейчас начал наступление на лесные экосистемы, которые не могут ему сопротивляться, так как наши долгоносики сильно попортили все деревья и кустарники. Это катастрофически сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур, и теперь Америка приходится закупать все продукты у ближайших соседей, в Латинской Америке. Поэтому она стала сильно уступать той же Кубе и Аргентине в экономике. Пивоваров считает, что надо бы съездить туда еще разочек, проведать наших долгоносиков, обновить кровь, если можно так выразиться. Ольга Ивановна Сиюткина сказала, что сама не полетит, возраст уже не тот, но новую партию особо вредных долгоносиков подготовит и инструкции нам даст. Я заметила, что идея эта мне все больше нравится, и я уже несколько раз замечала, что начинаю ее обдумывать и планировать новые мероприятия. А что будет со мной дальше, я пока не знаю. Голос не сказал, да я и спросить забыла, если честно. Здесь мне хорошо, я привыкла, освоилась, привязалась к детям, к внуку Кольке, к Любашиному отцу, к мужу. У меня здесь появились друзья, да и Калинов нравится. И я верю, что Владимир Вольфович уже скоро изменит жизнь к лучшему. Но как бы там ни было, я всегда готова к новым приключениям, даже если для этого придется попасть в другой мир и время.